ледяная кукла. Потом все это порой снилось мне по ночам. А когда я просыпалась во мраке и по-прежнему ничего не видела в темноте, я все же снова ощущала лоскут, который они оторвали от подкладки плаща и повязали мне на глаза. И на какой-то миг я снова ощутила запах, несущий смерть, удушливую смесь тяжелых сладких духов и вонючей драконьей крови. Материнского беспокойства и заботы о моей руке уже вскоре как не бывало. Они не обратили на нее внимания ни когда связывали меня, ни когда тащили по переходам и лестницам в место, которое я никогда не видела, а только чувствовала и ощущала по его запаху. Там стоял холод, а каменный пол был тверд и гладок, как мрамор. Там пахло золой и щелоком. Мне кажется, то был не тюремный подвал, во всяком случае, никого, кроме меня, там не было. И я слышала, как капает вода. Может, меня отвели в какую-нибудь мыльню? Но не деревянную, как банька у нас дома, внизу у ручья. Здесь эхо голосов металось меж стен из камня. Но то были голоса не предводителя дружинников, Ханнеса или Дресса. То были голоса, которых я не знала, голоса, не связанные с какими-то лицами, так как видеть их я не могла. «Ну что, тебе до смерти хочется узреть, как дракон пожирает твою мамашу? Мы уж позаботимся о хорошем местечке для тебя. Мы уж постараемся, чтобы ты сидела совсем близко, так близко, чтобы ее кровь, когда брызнет, достала тебя». Мне что-то плеснули в лицо, жидкость попала мне в нос, и я стала неудержимо кашлять и чихать. Видения, которыми слышанные мной голоса заполонили мою голову, были настолько яркими, что я сперва подумала, это и вправду кровь. На какой-то миг удушающий запах, как бы вонь от бойни, ударил мне в нос. И лишь через несколько секунд по запаху и вкусу я поняла, что это вино, которое они плеснули мне в лицо. «Ну ладно, пусть твоя мамаша ведьма, но все же надо думать своему-то родному дитяти. Она не безразлична». «Ты что, вовсе ее не любишь? Ну, хоть немного, хоть самую малость». Чьи-то руки хватали меня и поднимали, прижимая к стене, и трясли так, что голова ударялась о гладкий камень. «Что ты за ребенок, коли не любишь свою мать?» Отзвук этого вопроса эхом отозвался в каменных стенах покоев и вернулся ко мне ударом, будто порыв влажного ветра, порыв ветра, донесший до меня винный дух и слабую вонь плевков. «Хочешь послушать, как дракон станет терзать ее?» «Хочешь? Это прозвучит вот так!» Звук отозвался совсем рядом с моим ухом, сырой сокрушающий звук, похожий на тот, с каким отламывают ножку жареного цыпленка. Это было уже слишком. В животе у меня что-то кольнуло, и началась рвота. Я плевала, плевала без конца, надеясь, что попаду в одного из моих мучителей. Коли б я только могла выплюнуть и навязчивые видения, которыми их голоса забивали мне голову, и от них было никак не избавиться. «Отпустите!» — не то вскрикнула, не то всхлипнула я. «Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите!» И вот остался один лишь всхлип. «Отпустите ее!» — произнес чей-то незнакомый голос. Он не принадлежал ни одному из тех, кто произносил эти ужасные слова. Меня отпустили. Я плюхнулась на пол, но кто-то, может, обладатель этого незнакомого голоса, снова поднял меня. «Не следует обращаться с ней столь жестоко», — сказал он, мягко поддерживая меня. «Это ведь не ее вина. Ведь это не она убила троих людей». Я плакала и никак не могла остановиться. Он гладил меня по волосам, будто был моей матерью или моим отцом, которого я никогда не знала. «Так-так», — бормотал он, — «все уладится. Твоя мать выйдет на свободу, ты выйдешь на свободу, никакой дракон никого не сожрет». Мое ослабевшее тело мне не подчинялось. Оно дозволяло держаться на ногах, покачивать себя и утешать. И внезапно я и вправду поверила своему утешителю. Все уладится. Ужас был преодолен. «Ведь это не твоя вина», — шептал он мне прямо в ухо. «Это его вина». Все, что случилось, его вина, и как только мы узнаем, где Нико, все снова станет хорошо. Мое тело по-прежнему хотело, чтобы его держали, укачивая. В голове перекатывались, перебирая друг друга, ужасные кровавые картины, и я хотела положить этому конец. Я хотела, чтобы все было как прежде. Матушка, Давин, Мелли и я. Когда встреча с Нико. Я и вправду была в тот миг в ярости на Нико. Я его ненавидела, потому что он все разодрал на части и сложил уже по-новому. Это он виноват в том, что мне приходится теперь выбирать, Нико или матушка, матушка или Нико? Как это могло случиться, что мир угораздило выглядеть точь-точь так? Тот человек говорил, что в этом и вправду виноват Нико. «Расскажи нам об этом сейчас», — бормотал человек. «Тогда мы сумеем снять эту повязку и освободим твои руки». «Где он?» Как близка свобода, стоит только ответить на его вопрос. Как тяжко не позволить себе сделать, что хочется. Но хотя дама лицея не произнесла ни слова и вела себя тихо, как мышка, прикидываясь, будто ее там вовсе нету, я чувствовала ее запах, несущая смерть. И я вспомнила о Силле и о том, что не всегда можно положиться на людей, которые тебе улыбаются». «Не знаю», — всхлипнула я. «Я и вправду не знаю». «Где ты видела его в последний раз?» «В переходе у драконьего двора. Он не захотел взять меня с собой. Он сказал, что ему необходимо уйти из города, а я буду только обузой. Он не хотел взять меня с собой». Мне было нетрудно сделать вид, будто я оскорблена и зла на Нико. «А что ты тогда сделала? Где взяла эту одежду?» «Я... Она сушилась на веревке. Но я вовсе не воровка. Это все не так. Я встретила женщину, которой нужен был мальчишка, приносить дрова. Она платит мне полскиллинга за каждую корзину. Я думала...» Тут я снова всхлипнула. «Думала, что смогу немного заработать и найти кого-нибудь, кто проводит меня домой. Но здесь все так дорого». «А твоя мамаша? Уж не собираешься ли ты улизнуть и оставить ее здесь одну?» «Я ведь не знала. До сегодняшнего дня я не знала, что вы... что она...» «Что она в тюремной камере?» «Да. Я ведь этого не знала».